Пятый год по летосчислению нового мира. Побережье. К северо-востоку от русского поселения. Чамберс поднял нас на рассвете. Без церемонии разбудил и меня, и Карима. Это было жестоко, если учесть, что вчера мы разошлись за полночь. Поселенцы устроили нам выходной, даже голова немного побаливает. Поднять брата, несмотря на все усилия, так и не удалось. Эндрю послал шефа к черту и, повернувшись на другой бок, захрипел. Все правильно, у него выходной день, имеет право. Тем более, что принесли брата в почти бессознательном состоянии. Принесли, уложили на место, а он даже ухом не повел. Козин минут пять потешался над хилым Янкерсом, а потом, как ни в чем не бывало, ушел продолжать банкет с поселенцами. Думаю, еще и не вернулся. Последнее, что я помню, это разухабистая песня, которую пел под гитару один из парней. «Светофоры, дайте визу, едет скорая на вызов». Песня врача, скорой помощи. Автор текста и исполнитель Александр Розенбаум. Музыка Владимира Высоцкого. «Сдурел! Дай поспать!» «Поднимайся, Поль!» Джек выглядел хмурым. «Надо наведаться в эту лощину!» «Дьявол тебя раздери, Чамберс!» Я сел и долго тер лицо ладонями, пытаясь хоть немного проснуться. «Не мог подождать пару часиков?» «На том свете отоспимся! Поднимайся!» На соседней койке сидит Шайя и пытается навести резкость на окружающий мир. Судя по его виду, получается плохо. Так или иначе, но досмотреть утренние сны нам не дали. В узком проходе между домами, где стояли наши машины, уже ждал Демидов. В походной одежде и с автоматом. Серьезный, как кюре на проповеди. «Суровый дядька», — заметил Шайя и присосался к фляге с водой. «Прямо как этот крестный отец». «Кто?» Я еще не проснулся и соображал медленно. «Ну, этот, из фильма. Неужели не помнишь?» Карим убрал флягу в чехол, поправил висящий на плече автомат и захрипел. «Ты пришел и говоришь, Дон Корлеоне, мне нужна справедливость. Но ты просишь без уважения, ты не предлагаешь дружбу. Ты даже не назвал меня крестным отцом. Ох, лучше заканчивай, и без тебя тошно». Через час мы были на месте. Джип загнали в кусты. Мало ли, береженого Бог бережет. Демидов добавил что-то про конвой, но я не расслышал. Заметить проход в лощину было трудно, конечно, если специально не искать. Когда мы с Каримом обнаружили лощину, то сначала не придали находке большого значения. Мало ли в этих краях оврагов, одним больше, одним меньше. Тем более, что к нему надо было продираться сквозь густые заросли кустарника. Колючие ветви переплетаются, и пройти без помощи мачете очень трудно. А вот и проход. Земля посыпалась вниз, и в воздухе повисло облако красноватой пыли. Следом за мной начал спускаться Чамберс. Он не удержался, и последний метр съехал на заднице. За ним Демидов. Надо сказать, что для своего возраста он легко двигается. Последним в лощину спустился Карим. Он прикрывал тыл, настороженно следя за окрестностями. Что интересно, здесь не было видно местного зверья. Вообще, даже вездесущих ящериц, которых в этих краях полно, и тех не видно. Глинистые стены отвесно уходили вверх. Стало немного темнее и прохладнее. К сожалению, это не та прохлада, которая приносит облегчение. Нервы натянуты, как струна. Через 20 метров узкий проход начал раздаваться в стороны, открывая самый нелепый вид, который мне доводилось видеть в новом мире. Представьте себе небольшую площадку, окруженную высокими, почти отвесными стенами, примерно 20 на 40 метров. И на этом пятачке густо росли деревья, чужие для этого мира. Мало того, сухая земля саванны сменилась ковром из лишайника и мха. В здешнем климате он пожелтел, но упруго пружинил под ногами, будто мягкий ковер в восточной гостиной. «Это же кедр! Обычный сибирский кедр!» Демидов сорвал ветку и растер хвою между пальцами. «Глазам своим не верю!» Он бережно трогал деревья, будто надеялся, что это простая оптическая иллюзия, и она вот-вот исчезнет. Деревья исчезать не хотели, а напряжение не отпускало. Нехорошее здесь место, тяжелое. Чамберс аккуратно снял с ветки большую шишку и, отломав крупные чешуйки, высыпал на ладонь несколько коричневых орехов. «Ну что, легенда, мысли по этому поводу есть?» «Нет». Чамберс задумчиво покачал головой и посмотрел на шишку. «Нету. У меня до сих пор в голове каша. Это в теорию перехода не укладывается. Можно подумать, что новый мир исследован на 100%. Я не говорю про весь мир. Но сама теория перехода хорошо изучена. Без определенных условий, которых можно достичь только при наличии мощного магнитного излучения, это невозможно». «Ха, серьезно?» — хмыкнул Шайя. «А где ты здесь видишь лабораторию?» «Это какая-то аномалия», — Чемберс пожал плечами. «Возможно, целый клубок аномалий, столкнувшихся в одном месте. И в результате из Старого Света попадает целый пласт земли вместе с растительностью. Кедр, можжевельник, лиственница, мистика. Но, парни, в Старом Свете мы и не такое видали, хмуро отозвался Демидов. Там этих мест богато посеяно. Что ты имеешь в виду? Вскинулся Джек. То и имею, что говорю. Я всю Сибирь ногами измерил. Есть такие места, что у любого умника крышу сорвет. Ты бы поговорил с Аверьяном. Он тебе расскажет, что в некоторых местах не то что деревья. Целые деревни пропадали вместе с жителями. Видишь, легенда? Я повернулся к Чамберсу и пожал плечами. Значит, возможно. Только это не переходы, а перебросы. И случаются они спонтанно. Аверьяна, когда поправится, надо будет сюда привезти. Думаешь? «Я бы не рисковал», — покачал головой Чамберс и сбил шляпу на затылок. Вид у него был задумчиво растерянный. «Что именно?» — Демидов удивленно дернул бровью. «Кто знает, что здесь может произойти. Будь моя воля, я бы это место завалил». «Вы здесь долго копаться собираетесь?» — спросил я у Чамберса. «Мы пройдем по округе, осмотримся». «Хорошо», — кивнул Джек, не отрывая взгляда. Они с Демидовым внимательно осматривали срез земли, там, где она соприкасалась со стеной лощины. Мы с Каримом выбрались наружу и перевели дух. Ну их к черту, эти новоземельные аномалии. Пробрались сквозь заросли. И вдруг Карим дернул меня за жилет и прижал к земле. «Оль, смотри!» «Мать твою!» «Охранники, мать вашу так!» Прошептал Шая. «Чуть навстречу не вышли!» «Кто же знал?» Метрах в 100 от нас по направлению к побережью шли люди. Около 10 человек. Шли неторопливо, патрульным порядком, ощетинившись стволами во все стороны. И на любителей эти мальчики не похожи. Не дилетанты, но и на регулярные части не тянут. Вооружение, одежда. «Это не наши», — прошипел я. «Вали к Чамберсу». «Поль, давай быстрее двигайся!» «Есть?» — кивнул он. Зашуршала земля, и Шая исчез. Через несколько минут позади меня послышался шорох. Это был Чамберс. «Что случилось, Поль?» «Легенда, я не хочу заранее поднимать панику, но у нас гости». Джек перехватил у меня бинокль и несколько минут внимательно изучал группу. «Эти парни не из наших. Я таких в отделе не видел». «Уверен?» «Абсолютно». А гости шли к побережью. Слава богу, что наш джип стоит в противоположной стороне. Какое-то время мы молча наблюдали за ними, а потом разделились. Карим и Джек с Демидовым ушли к машине. Шая пытался что-то пискнуть по этому поводу, но был послан далеко и надолго. Я осмотрелся и медленно двинулся следом за обнаруженной группой. Они двигались неторопливо и часто останавливались. В середине ордера шли два человека, которые не были похожи на простых бойцов, слишком упитанные. Рядом с ними топтался один из парней с каким-то аппаратом на спине. Нет, не рация, что-то другое. Судя по яростной жестикуляции, аппарат работал не лучшим образом, и очкарики были недовольны. Хорошо, что здесь растительность густая. Пусть и с проплешинами, но кустарник хорошо укрывал от посторонних взглядов. Можно было приблизиться, не опасаясь, что тебя сразу заметят. Воевать в одиночку с десятком профессионалов не хотелось. Прижмут огнем к земле, а потом подойдут ближе и уничтожат. Через полчаса они подошли к берегу. Спуск здесь пологий. На берег можно пройти по узкой песчаной тропе, петляющей между скалами. Когда до берега оставалось около 30 метров, группа разделилась. Два человека остались у большого валуна. Судя по всему, устроились надолго. Один из них даже сухие ветки начал подбирать. «Они что, костер собрались зажечь? Какие молодцы! Они бы еще музыку включили. Мир непуганных идиотов! А выглядят профессионалами или расслабились на пленэре. Ладно, с этими мальчиками все ясно. Было бы неплохо посмотреть, что в бухте делается. Как понимаю, они туда не просто так направились. Пробраться, минуя этих двух мальчиков, можно, если осторожно. Потому что свернуть себе шею не хочется. Я медленно, почти ползком, перебрался правее. По пути едва не наступил на змею. Тьфу, гадина! Только этого не хватало. Тварь испугалась не меньше меня, но решила не связываться. Будем считать, что нам обоим повезло». Злобно зашипев, змея убралась в какую-то расщелину. «Уф, как там Демидов говорил, разошлись краями?» В бухте, метрах в 10 от берега, стоял катер. Нет, я ожидал встретить нечто похожее, но эта посудина меня удивила. В новом мире таких не встречал. Судя по всему, ее спускали на воду без лишней помпы. Нечто похожее в Старом Свете использует береговая охрана, длиной 25 метров, водоизмещение около 50 тонн, не больше, темно-серого цвета и никаких опознавательных знаков. Если этот катер принадлежит ордену, то где неизменная эмблема, где номер, а вот вооружение на них на зависть хорошее. На носу 20-миллиметровая автоматическая пушка, швейцарская «Эрликон» или пушка Беккера. Ее как хочешь называй, хуже от этого она не станет. На корме два крупнокалиберных пулемета. Серьезная лоханка. Только вот что интересно. У таких катеров дальность действия небольшая, максимум миль 500. Даже до форта Линкольн не хватит. Где они бункеруются? Дьявол. И что-то мне подсказывает, что просто так подойти к этим мальчикам не получится. Нет, можно попробовать, конечно. «Привет, ребята, это я, прошу любить и жаловать. Сигаретки не найдется?» В ответ мне влепит пулю и даже не спросит, откуда я, такой красивый и вежливый, выполз. «21-й год по летоисчислению нового мира». Безымянное ущелье, к северо-востоку от перевала Арчкорт. Костер, разложенный между камней, догорал. Ярко-красные угли оживали переливами белого жара. Бросали в темноту последние языки пламени и рисовали быстрые тени на стенах грота. Горгаев сидел на белой бараньей шкуре, прислонившись к гранитной стене. На плечи он набросил теплую камуфляжную куртку и неторопливо пил чай. Ночи в горах прохладные. Он вспоминал прошлое. Перед глазами вставали видения прошлых лет. Другие горы, другие люди, другие судьбы. Только смерть везде одинаковая, независимо от религии. Умирать никто не хочет. На земле стоял закопченный чайник и простая железная кружка с черным пятном отколовшейся эмали. Умар наклонился и подбросил в костер несколько сухих веток. Слабое пламя обрадованно затрещало, и через несколько минут огонь осветил небольшой грот. Послышался шорох, и на площадку вышел один из его бойцов. Он был молод, не больше 20 лет. Ему хотелось выглядеть старше, но даже черная борода и длинные волосы, перехваченные зеленой повязкой, не помогали скрыть юный возраст. «Умар, наши люди их обнаружили!» Он говорил медленно, но было хорошо заметно, что ему трудно сдерживать свои эмоции. Новость слишком важная, и парень очень этим гордился. «Хорошо», — кивнул Умар. Он, не отрываясь, смотрел на огонь. Казалось, что мыслями он где-то далеко, и сказанные слова совершенно не важны. «Они прошли ущелье, и завтра мы их обязательно возьмем. Когда они начнут спускаться, то попадут в руки к нашим братьям». «Это хорошо», — сказал Горгаев и медленно перевел взгляд на говорившего. В бездонных глазах плясали отблески пламени. Он долго смотрел на бойца, потом кивнул и задумчиво повторил. «Это очень хорошо». «И эти геуры, наконец, сдохнут!» «Захид!» — Умар сделал небольшую паузу и неторопливо продолжил. «Хвастаться будешь тогда, когда отрежешь им головы, не раньше». «Я сам!» — парень не вытерпел и ударил себя в грудь. «Сам отрежу! Во имя Аллаха!» «Во имя Аллаха, говоришь? А ты знаешь, Захид, почему все суры Корана, кроме 9-й, начинаются с этой фразы? Не знаешь? Чтобы наставить человека на путь истинный и привести его к успеху и изобилию, не позволяя ему вкусить горечь неудачи. Жаль, что ты не понимаешь смысла этих простых слов». Умар посмотрел на своего собеседника и даже поморщился. «Есть старая чеченская сказка. Мне ее рассказывал мой дед про глупого волка и умного барана». «Я не люблю сказки». «А вот это зря. Иногда они поразительно похожи на жизнь. Ступай, отдыхать хочу». Когда Захид ушел, Горгаев проводил его взглядом и недовольно покачал головой. Хотеть и делать – это разные вещи. Он подлил в кружку чая и с удовольствием обхватил ее ладонями. Долго смотрел на огонь, пока угли не подернулись серым пеплом. Пора было отдыхать, но сон не приходил. Слишком долго он, Умар Горгаев, шел к этой цели. И слишком много людей потерял, близких людей. И завтра он сделает то, ради чего был готов пожертвовать всем. И, наверное, успокоится, если в этом мире существует покой. Он улыбнулся и закрыл глаза. «Ассалям, Умар!» — тихий, но хорошо знакомый голос. «А меня чаем не угостишь?» «Эх, шайтан!» — выдохнул Умар. От неожиданности он даже вздрогнул, но быстро взял себя в руки. Только глаза вдруг сузились, плеснув злобой и ненавистью. «Валейкум ассалям, Карим!» «Какой-то ты стал нервный!» За спиной Горгаева послышался шорох, и кто-то тихо рассмеялся. «Неужели старость не принесла тебе мудрости и покоя?»